Бакунин внимательно следит за демократической прессой. Он с восторгом читает статью какого-то Рейнца о новейшей прусской цензурной инструкции и сообщает об этом Руге. Статья принадлежала Марксу, с которым Бакунин еще не был знаком. Ему не могла не импонировать язвительная, остроумная, убийственная критика бюрократического государства и его учреждений, нечистой совести политиканствующей клики всего мира, вывороченного наизнанку. Вывод Маркса, что радикальным излечением цензуры было бы ее уничтожение, был вполне созвучен умонастроению Бакунина. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 1. Страница 27. В 1843 году в Париже появился сдвоенный номер немецко-французских ежегодников, который открывался перепиской Маркса и Бакунина с Руге. Удивительная созвучность настроений Маркса и Бакунина. С энтузиазмом, возражая против плаксивого пессимизма Руге, который в филистерской Германии не видел никакой революционной перспективы, Маркс и Бакунин предрекают в самом близком будущем красного петуха революции. Они оказались правы. В 1844 году в Париже состоялось и личное знакомство Маркса с Бакуниным. Бакунин к тому времени стал по убеждению революционным демократом, но с очень туманными и путанными взглядами. Маркс шагнул уже значительно дальше, к пониманию всемирной исторической роли пролетариата, к коммунизму и диалектическому материализму. Они часто встречались, спорили, но попытки Бакунина установить верховенство над Марксом в идейных и личных отношениях закончились полным провалом. Коса нашла на камень. Тщеславие Бакунина было задето, хотя ему и пришлось признать интеллектуально-нравственное превосходство Маркса, его цельной натуры. На склоне лет Бакунин вспоминал о первых парижских встречах с Марксом. «Мы сошлись довольно близко. Он тогда был более крайний, чем я, да и теперь он, если и не более крайний, то несравненно ученее меня. В то время я ничего не смыслил в национальной экономии, я еще не освободился от метафизических абстракций, и мой социализм был чисто инстинктивным. Хотя по годам и моложе моего, он уже был атеистом, ученым-материалистом и мыслящим социалистом. Мы встречались довольно часто, потому что я питал к нему большое уважение за его ученость и серьезную страстную преданность делу пролетариата, хотя эта преданность и уживалась всегда в нем с личным честолюбием. Я жадно искал бесед с ним, которые всегда были поучительны и остроумны. Отметим в скобках, что сам Бакунин остроумием не отличался и был начисто лишен чувства юмора. Однако полной близости между нами не было. Наши темпераменты не подходили друг другу. Он называл меня сентиментальным идеалистом и был прав. Я называл его вероломным, коварным и тщеславным человеком и тоже был прав. Материалы для биографии Бакунина. Том 3. Москва, Петроград. 1923 год, страница 301. Это всегдашняя манера Бакунина. Говоря о Марксе, он начинает обычно с реверансов и расшаркиваний перед ним, с комплиментов, иногда даже неумеренных. Когда читатель проникнется верой в беспристрастность Бакунина, его объективность, тот резко меняет тон, и вместо вежливой улыбки появляется крайнее озлобление, с которым он и выливает на Маркса ушаты грязи. Причем, как это обычно бывает с такого рода людьми, он рисует Маркса по своему собственному образу и подобию. Тщеславие, честолюбие, интриганство, нетерпимость, авторитарность, диктаторские замашки — все это неотъемлемое достояние самого Бакунина, которым он щедро награждает своего противника и соперника.